Глава 1279. Главная лампа. С резко опустившейся ладони сорвался слепящий свет, прорезавший дрожащее звездное небо. Звуковая атака мальчика не могла сравниться с чем-то подобным. Сияющий росчерк рассек её надвое, после чего свет устремился к Сяо Юйханю. Со свирепой гримасой мальчик выполнил магический пас и выплюнул сгусток белого тумана, который принял форму белоснежного пера. Вместо того, чтобы остановить удар боевого оружия, оно ударило непосредственно в Манхао. Сяо Юйхань, похоже, решил закончить схватку взаимным уничтожением. Как только боевое оружие достигло Сяо Юйханя, его затрясло, а потом разорвало на куски. Вот только взорвалась лишь его внешняя оболочка, нечто, что можно было принять за внешний слой кожи. На месте, где раньше стоял мальчик, теперь парил молодой человек. На вид ему нельзя было дать больше 20 лет. При этом в нем угадывались черты лица мальчика. Он утер кровь с губ и злобно посмотрел на Манхао. Если разорванную кожу соединить вместе, то получился бы мальчик. Белое перо при этом с умопомрачительной скоростью устремилось к темени Манхао. Как Сяо Юйхань не мог избежать удара боевым оружием, так и он не мог уклониться или заблокировать перо. Казалось, оно просто пикировало вниз, но в действительности создавалось ощущение, будто звездное небо сфокусировалось в одной этой точке. Манхао задрожал, из уголков его губ текла кровь, когда его отбросило назад, словно куклу. Сяо Юйхань в облике молодого человека с кровожадным блеском в глазах сделал шаг вперед. Однако стоило ему сделать этот шаг, как культивация Манхао вновь ярко вспыхнула. Перо над головой унесло вверх, словно в него ударил настоящий фонтан энергии. 32-я лампа души. Эта лампа души была от цвета крови. Как только она появилась, звездное небо окрасилось валой. Голову Манхао и лампу души связывали кровавые нити. Одно странно, после создания этой лампы души кожа Манхао начала усыхать. Похоже, это был предел по количеству ламп души, которые мог зажечь Манхао. Кроваво-красная лампа стала главной среди всех остальных ламп души. Причем внешне она отличалась от всех созданных им ранее ламп. Энергия неба и земли, окружавшая и помогавшая Манхао в зажжении ламп души, закипела в совершенно неслыханной манере. Часть энергии растворилась в теле Манхао, часть в лампе души. Словно черная дыра, лампа души втягивала в себя энергию неба и земли, а также эссенцию, скрытую в звездном небе. С оглушительным гулом лампа души разгоралась все ярче и ярче, в то время как перо, наоборот, оттесняло все дальше от Манхао. Когда перо загорелось, стало ясно, что оно просто не могло противостоять силе лампы. В мгновение ока оно обратилось в пепел. Это сняло давление с Манхао, отчего кровавая лампа души засияла еще ярче. Когда серия странных трансформаций неба и земли достигла этого момента, уникальную лампу души четко и ясно могли видеть все практики клана Мэна и армии вторжения. «Главная лампа! Это главная лампа! Когда на царстве древности зажигаются лампы души, последняя загорается главная лампа! С появлением этой лампы зажжение ламп души заканчивается! Небеса! 32 лампы души! Ни в одной исторической хронике о таком нет ни слова! Ничего подобного не случалось даже в глубокой древности!» В быстротечности схватки между Манхао и Сяо Юйханем люди поначалу не осознавали последствия такого количества зажженных ламп души у Манхао, но появление красной лампы души подействовало на зрителей, словно ушат холодной воды. Из толпы послышались вздохи и удивленные вскрики. Стоящий в звездном небе рокот сотрясал всю восьмую гору и море. Вступление Манхао на царство древности затронуло каждый уголок восьмой горы и моря. Более того, на девятой горе и море все члены клана Фан почувствовали, как у них разгорячилась кровь, а по их меридианам Ци заструилась мягкая пульсирующая энергия. С ростом силы патриарха росли и члены его линии крови. Манхао стал истоком линии крови клана Фан. На восьмой горе и море Манхао трясло. Кроваво-красная лампа ощущалась совершенно иначе. Это он почувствовал почти сразу. Она была связана с его линией крови, к тому же его не покидало чувство, будто он мог трансформировать лампу души, а она могла перековать его тело. Пламя других ламп души с шипением стало ярче, даже состояние Манхао мгновенно улучшилось. Во время возжигания ламп души он находился под особой защитой неба и земли. В то же время от Манхао не укрылся факт истончения энергии неба и земли, которая питала зажжение ламп души. Толпа практиков внизу, похоже, пришла к выводу, что эта красная лампа души станет его последней. Вот только сам Манхао не был так в этом уверен. Помимо лампы цвета крови, он чувствовал присутствие внутри него еще одной лампы души. Выходит, кроваво-красная лампа души не моя главная лампа. Истинная главная лампа все еще ждет, когда я ее зажгу. Если я и вправду хочу зажечь главную лампу, мне нужно больше силы, больше давления. чтобы вынудить ее покинуть мое тело. В противном случае она навеки останется дремать внутри меня». Манхао остро чувствовал, что ему нельзя недооценивать истинную главную лампу, даже энергия неба и земли вокруг него не ощущала ее присутствия. Она точно станет его сильнейшей главной лампой души. Сяо Ихань внезапно застыл. Вместо того, чтобы приблизиться к Манхао, он внезапно захохотал. «Твоя главная лампа наконец-то появилась! А значит, новых ламп души не будет! Хм, 32. Весьма внушительно! Вот только все это время я ждал появления именно главной лампы души!» С недобрым блеском в глазах он хищно улыбнулся. Разосланное им божественное сознание дало понять, что энергия неба и земли вправду рассеивалась. Получив подтверждение того, что Манхао больше не сможет зажечь дополнительные лампы души, он сделал глубокий вдох. Хоть они и были в звездном небе, от его вдоха вокруг него поднялся настоящий ураганный ветер. Поразительно, но часть энергии неба и земли, которая поддерживала процесс зажжения ламп души Манхао, начала затягивать к Сяо Иханю, словно она не могла противостоять его силе. Безграничная сила вдоха Сяо Иханя была трансформирована им в стрелу. Бесцветная и полностью невидимая для чего угодно, кроме божественного сознания, стрела обладала устрашающей силой. Следом все черные листья ивы в родовом особняке клана Мэн с гулом покинули землю и устремились к Сяо Иханю, постепенно уменьшаясь в размере. Кружащая листва неожиданно для всех соединилась в черный метровый лук. Молодой человек схватился за лук, наложил невидимую стрелу и так натянул тетиву, что лук согнулся в идеальный полумесяц. «Это мое самое смертоносное оружие, сынок! Сегодня ты умрешь!» Шестое чувство Манхао забило тревогу, крича ему, что бы ни произошло, он, скорее всего, не переживет этого удара. При этом Манхао чувствовал, как истинная главная лампа внутри него постепенно становилась более материальной. Странное дело, она, похоже, хотела пожрать накапливаемую Сяо Иханем силу. 33-я лампа души – моя главная лампа. Поэтому Манхао был преисполнен решимости, времени размышлять не было. Как только Сяо Ихань натянул тетиву, культивация Манхао рванула вверх. Древняя мана, бегущая по его меридианам, а также мощь физического тела находились на самом своем пике. Он мысленно попросил Холодца стать его доспехами, взмахнул боевым оружием и воззвал к своей кроваво-красной главной лампе. После этого он сотворил мост парагона и ступил на него, откуда он атаковал Сяо Иханя. «Первая стрела!» – процедил Сяо Ихань с холодной усмешкой. Стоило ему отпустить тетиву, как из его глаз, носа, ушей и рта застроился зеленый ци, который растаял в стреле. Из невидимой она стала зеленой. Изумрудным лучом света стрела понеслась к Манхао, оставляя за собой остаточные образы растений и распустившихся цветов. Глаза Манхао сверкнули, он ударил по стреле двумя руками, прогремел взрыв. Руки Манхао окрасились кровью, в то время как стрела вонзилась ему в грудь. Он не смог полностью остановить стрелу, но ему удалось изменить траекторию ее полета, поэтому она прошла немного ниже сердца. Стрела вонзилась в плоть с мощнейшим грохотом, в то же время внутри него расцвела сила трава растений. Из ран кашляющего кровью Манхао пробилась зеленая трава. Все выглядело так, будто Манхао действительно получил серьезное ранение, но глубоко внутри он был очень взволнован. Он позволил стреле поразить себя, ведь стоило ей войти в его плоть, как истинная лампа тут же принялась жадно поглощать силу удара. «Вторая стрела!» Ничего не заметив, объявил Сяо Ихань. С холодной улыбкой он вновь натянул тетиву. В этот раз из него вытекла черная вода, поэтому в полет отправилась стрела, состоящая из черной дождевой воды. За ней последовали третья и четвёртая. Одна стрела темноты, другая стрела света. Два луча тьмы и света со свистом устремились к Манхао. При виде трех стрел у Манхао заблестели глаза. Он чувствовал, его последняя лампа души вот-вот готова была зажечься.